В равном сему положении находится много других княжеских домов, кои с нетерпеливостью ожидают решения Франции, чтоб дать свободное течение своим склонностям противу австрийского насильства. Мы будем таким образом иметь пред всею Германию честь сей нужной развязки, а может быть и соединение по ней в одну систему разных принцев, из чего далее может для России произрасти давно желаемое преимущество, учиниться ей на будущее время ручательницу германской конституции, качество которому Франция обязана своею превосходную в делах инфлюенцией. В Петербурге не имели большой надежды, чтоб русская декларация принята была в Вене с должным вниманием и потому готовились к войне. Отношения к Турции без войны задерживали значительную часть войск, и потому хотели избрать такой план, по которому действующие в разных сторонах армии и корпуса могли служить друг другу взаимным подкреплением и обеспечивать свободу сообщения как между собою, так и с Россией. Для этого велено было образовать в окрестностях Полонного значительный корпус войск, а на зиму расположить войско близ Люблина, в стороне Галиции. Первый корпус назначался в помощь прусскому королю, а другой – для заготовления магазинов. Но так как Венский двор предложил Версальскому и Петербургскому двору быть посредниками, что и было принято, то Репнин отправлялся к прусскому королю в двойном качестве – негациатора и военачальником. Он должен был ехать в главную квартиру Фридриха II и вручить ему собственноручное письмо Екатерины, причем сделать на словах сильнейшие уверения в ее дружбе и желание доказать ему эту дружбу на деле, даже не в силу обязательств союзных, но в соответствии той верности, с какой он принимал до сих пор к сердцу русские дела и интересы. Репнин должен был объявить королю, что императрица, приняв австрийское приглашение к посредничеству, легко усматривает, что вся цель Кауница состоит в отвлечении общего внимания от первого вопроса, который произвел войну, в приведении дел в большую неясность, в приобретении для двора своего в публике характера умеренности и в обращении всей ненависти за кровопролитие на одного короля прусского. Следовательно, честь, слава и достоинство этого государя требуют от него обнажать снова перед советом это острое намерение князя Кауница и сохранить за собою до конца во всей чистоте характер оберегателя и мстителя германской конституции и поручаемых прав своих сочленов, держась твердо за первый баварский вопрос, избегая возбуждать и малейшее подозрение, будто в настоящей войне баварское наследство служит только предлогом, а в основании лежит всегдашнее соперничество Пруссии с австрийским домом. Репнин должен был объявить королю, что все извороты князя Кауница в малом искании мира надлежит относить к искреннему, но слабому желанию императрицы-королевы. Наружно угождая этому желанию, Кауниц старается в то же время на самом деле содействовать страсти императора к войне и таким образом на обе стороны утверждать свой личный кредит. Поэтому императрица, мало ожидая плода от своего и французского посредничества, решила на случай продолжения войны подать прусскому королю скорую и действительную помощь корпусам войск, которым Репнин будет предводительствовать. Россия помогает Пруссии не вследствие союзного договора, потому что она ведет, хотя безгласную, но тяжелую по пространству военного театра борьбу с турками, что и освобождает ее по договору от подания помощи, и потому императрица требует, чтобы сверхпропитание вспомогательному корпусу прусский король платил определенные в договоре для турецкой войны субсидные деньги – по 400 тысяч рублей в год до тех пор, пока русский вспомогательный корпус будет употребляем в его пользу и пока чудное положение России относительно турок не кончится новым решительным договором. Ночью с 6 на 7 декабря Репнин приехал в Бреславль, где находился тогда Фридрих II, который принял его на другой день после обеда. Репнин нашел короля сидящим, руки и ноги его были обернуты вследствие подагрического припадка. Не дав договорить Репнину короткого комплимента, Фридрих посадил его возле себя и начал говорить о своей благодарности к императрице за такие важные доказательства ее дружбы. «Зная ее хлопоты с турками, — продолжал король, — я не осмеливался просить ее о помощи. По своему образу мыслей, имея правилом быть всегда полезным союзнику, а не в тягость ему». «Настоящий поступок Ее Императорского Величества тем более возбуждает мою благодарность, чем менее я мог его ожидать». Потом Фридрих высказал свое искреннее желание помириться хотя бы и с уступкой Венскому двору некоторой части Баварии, только не такой большой, как он требует, и с исключением рейхенгальских соляных варниц. Что же касается предложения взаимно отступиться австрийцам от Баварии, а Пруссии от маркграфства Франконского, то он никак не может его принять и еще менее передать на решение имперских штатов, не имеющих на то никакого права, и притом такая передача была бы противна его достоинству. Даже не может этого пункта оставить в молчании при будущем примирении, чтоб не было из-за этого другой войны.